Глава 374. Новые горизонты силы. Бэнг-бэнг-бэнг. Икару протянул руку и постучал по серебристо-белому скелету, окружавшему его тело. Прикосновение отозвалось ощущением холодного металла, прочного и удивительно реального одновременно. Убрав ладонь, он пробормотал: действительно достойное проявление силы инь. Какое невероятно реалистичное ощущение. В мире шиноби стихия инь олицетворяла духовную энергию, способную создавать форму из ничего. Именно так был создан Сусанаа клана Учиха. Икару отчетливо чувствовал, как его духовная сила постепенно истощается, поддерживая существование могущественной техники. Вот она, настоящая цена силы. Поддержание Сусанаа оказывало сильнейшее давление на физическое тело. Когда-то давно Саске, впервые использовавший эту технику, чуть не был сломлен нестерпимой болью. Это была не просто боль, а ощущение, будто каждая клетка тела находится под чудовищным давлением, создавая чувство, словно тысячи муравьев одновременно грызут твое сердце. Только благодаря тому, что Икару прошел через множество сражений, его выносливость к боли значительно возросла, а тело стало крепче. Теперь он мог выдерживать этот натиск, не меняясь в лице. В противном случае он давно бы уже корчился от боли. Но даже так, эта боль все равно пронизывала до глубины души. Похоже, нужно продолжать повышать телосложение, мысленно отметил Икару, ощущая волны боли, пронизывающие его существо. Сосредоточившись, он развеял Сусанаа. Фух, выдохнул он, дождавшись, пока боль утихнет. Размяв затекшую шею, Икару мысленно произнес: панель. В следующий момент перед ним появился знакомый светло-голубой экран. Имя: Учиха Икару. Возраст: 12 лет. Телосложение: 18 дух, 19-20 чакра, 53 200, 88 052, 94 772. Родословная: Шаринган, Мангикё, 8783 50 10 50 000. Навыки: техника очистки чакры, ЛВ-5, 1973 5000 ЛВ-5, 2183 5000, стихия ветра, вращающийся сюрикен, ЛВ-6, 1-10 тысяч ЛВ-6, 1910 тысяч, стихия воды, водяная стена, ЛВ-5, 3855 тысяч ЛВ-6, 460-10 тысяч, стихия воды, техника водяного дракона, ЛВ-5, 3605 тысяч ЛВ-6, 250-10 тысяч, стихия воды, техника большой акулы, ЛВ-4, 701-2 тысячи ЛВ-5, 101-5 тысяч, теневое клонирование, ЛВ-4, 1535-2 тысячи ЛВ-4, 1932 тысячи, техника поглощения чакры, ЛВ-5, 4355 тысяч ЛВ-5, 4705 тысяч, Расинган, ЛВ-6, 8170-10 тысяч ЛВ-6, 9710-10 тысяч, техника мистической ладони, ЛВ-8, 14154-50 тысяч ЛВ-8, 17514-50 тысяч, скальпель чакры, ЛВ-5, 2205 тысяч ЛВ-5, 2505 тысяч, техника извлечения яда, ЛВ-4, 101-2 тысячи ЛВ-4, 952 тысячи, техника отражения сердца, ЛВ-8, 7105-50 тысяч ЛВ-8, 9539-50 тысяч, техника иллюзорного меча, ЛВ-6, 4550-10 тысяч ЛВ-6, 7110 тысяч, техника мгновенного меча, ЛВ-5, 4595 тысяч ЛВ-6, 1410-10 тысяч, контроль чакры, ЛВ-5, 3235 тысяч ЛВ-5, 3482 5000, освоенные навыки, стихия воды, техника скрытого тумана, ЛВ-5, 00, стихия ветра, лезвие ветра, ЛВ-7, 00. Глядя на увеличение своей характеристики дух с 19 до 20 на панели, Икару слегка нахмурился. Раньше он предполагал, что когда развитие Шарингана преодолеет отметку в 10 тысяч очков, характеристика дух должна была увеличиться больше, чем на одно очко. Однако, неожиданно для него, она поднялась всего на единицу, что вызвало некоторое разочарование. Глубоко вздохнув и приведя мысли в порядок, Икару успокоился и внимательно прислушался к изменениям в своем духе. Через мгновение его нахмуренные брови постепенно разгладились. Оказалось, что дело не в слабом улучшении, а в том, что переход духа с 19 до 20 очков был настоящим водоразделом, точно так же, как когда его телосложение преодолело порог от 14 до 15 очков. Это был огромный качественный скачок, а не просто количественное изменение, поэтому прирост формально составил всего одно очко. А насколько велико это улучшение на самом деле, об этом можно было судить по увеличению его потенциала. Икару предполагал, что после этого его теоретический предел чакры должен вырасти на целых 80 тысяч единиц, и после полного развития он достигнет отметки в 320 тысяч единиц вместо прежних 240 тысяч. Кроме того, значительно изменилась скорость восстановления чакры. Хотя из-за того, что характеристика телосложения не увеличилась, его тело по-прежнему могло выдерживать только 15 часов применения техники очистки чакры, естественная скорость восстановления энергии возросла сразу на 54 тысячи единиц, с прежних 146 тысяч до нынешних 200 тысяч. Другими словами, теперь он мог ежедневно использовать 230 тысяч, равно 200 тысяч плюс 152 тысячи, единиц чакры вместо прежних 176 тысяч. И это еще с учетом ограничений характеристики телосложения, которые не позволяли полностью раскрыть эффект от прорыва духа через рубеж в 20 очков. В противном случае улучшение было бы еще более впечатляющим. Можно было предположить, что когда его телосложение также преодолеет порог в 20 очков, то и теоретический предел чакры и скорость восстановления резко возрастут. К сожалению, в ближайшее время этого ожидать не приходилось. Согласно расчетам, ему потребуется еще около месяца, чтобы телосложение достигло отметки в 19 очков, а время для перехода с 19 до 20 наверняка превысит полтора месяца, потребовавшиеся для предыдущего роста. Получается, что не менее 2,5 месяцев пройдет, прежде чем его тело достигнет желанного порога. 2,5 месяца. Пробормотал Икару, покачав головой и временно отбросив эти мысли. Затем он начал размышлять о распределении нового прироста чакры. 54 тысячи единиц ежедневно было немалой суммой. Переведя взгляд на список навыков, он начал методично анализировать варианты. В первую очередь, техника отражения сердца и техника мистической ладони могли быть исключены. Причина была очевидной. Эти два навыка уже занимали слишком много его времени, и даже увеличив вложение чакры, он не смог бы выделить дополнительные часы на их тренировку. Затем шли техника поглощения чакры, скальпель чакры и теневое клонирование. Они либо были близки к повышению уровня, либо временно удовлетворяли его текущие потребности. Вкладывать в них дополнительную чакру не имело смысла, поэтому их тоже можно было исключить. Таким образом, остались только те навыки, которые он сейчас активно практиковал. Икару пробежался взглядом по этим техникам, мысленно восстанавливая тренировочный опыт последних недель, и в итоге решил вложить еще 12 тысяч единиц чакры в стихию ветра, вращающийся сюрикен. Благодаря этому ежедневные вложения чакры в данный навык увеличатся до 70 тысяч единиц, и, практикуя технику с помощью двух теневых клонов одновременно, он сможет получать 460 очков мастерства вместо прежних 380. Что касается оставшихся 42 тысячи единиц чакры, Икару решил выделить 20 тысяч единиц и равномерно распределить их между стихией воды, техникой водяного дракона и стихией воды, водяной стеной. Таким образом, ежедневные вложения чакры в эти два навыка увеличатся до 20 тысяч, а получаемые очки мастерства вырастут со 115 до 230. Кроме того, он планировал выделить 15 тысяч единиц на практику Расингана. По мере улучшения стихии ветра, вращающегося сюрикена требования к Расингану становились все выше, и теперь необходимо было интенсивнее развивать эту базовую технику. С этими 15 тысяч единицами ежедневные очки мастерства для Расингана увеличатся со 110 до 270, что позволит ему всего за один день достичь уровня 7, снова превзойдя стихию ветра. Вращающийся сюрикен. Это, в свою очередь, откроет новые перспективы для быстрого роста вращающегося сюрикена. Вернувшись к расчетам, Икару подсчитал оставшуюся чакру. 54 тысячи, 12 тысяч, 20 тысяч, 15 тысяч равно 7 тысяч. Подумав, он решил использовать все 7 тысяч единиц чакры для разработки летающего ниндзюцу. Хотя в последние дни активность шиноби тумана была довольно высокой, что обеспечивало его дополнительной чакрой, полагаться на такой нестабильный источник было рискованно. Чтобы как можно скорее разработать летающие ниндзюцу, он решил каждый день вкладывать фиксированное количество чакры, что поможет значительно ускорить процесс. На этом распределение прироста чакры, полученного благодаря повышению характеристики дух, было завершено. Икару закрыл панели, не теряя ни минуты, приступил к интенсивной тренировке. Глава 375. Ситуация на фронте и личный прогресс с временем неумолимо бежит вперед, годы проносятся как в тумане. Незаметно пролетело больше половины месяца, и наступила середина августа. С начала августа наступление деревни Скрытого Тумана становилось все более ожесточенным. Не только форпост Утес Орлиного Клюва, охраняемый Икару, но и вся северная линия обороны, а также центральная и южная линии подвергались яростным атакам ниндзя тумана. Некоторые форпосты уже были захвачены, а оборонительные линии прорваны. Икару даже несколько раз отправляли на поддержку другим отрядам. Стоит отметить, что форпост Утес Орлиного Клюва был самым слабым звеном всей линии фронта, и если даже его отправляли на помощь другим, можно представить, насколько ужасной была ситуация. Такое положение дел сложилось во многом потому, что Коноха вела решающую битву с деревней Скрытого Песка и совершенно не могла уделять внимание этому фронту. Это дало деревне Скрытого Тумана прекрасный шанс. Они намеревались одним мощным ударом прорвать оборону Конохи и вторгнуться на территорию Страны Огня. К счастью, общая боевая мощь тумана все же немного не дотягивала до необходимой. К тому же, линию обороны Коноха укрепляла целых 2-3 года, и хотя нельзя сказать, что она была неприступной крепостью, но захватить ее за какие-то полмесяца было невозможно. Таким образом, ситуация на фронте зашла в тупик. Коноха не могла отбросить ниндзя тумана, а те не могли полностью прорвать линию обороны. В такой ситуации масштабное вторжение деревни Скрытого Тумана в Страну Огня становилось несбыточной мечтой. Однако они не могли предотвратить проникновение небольших диверсионных отрядов. Поэтому боевые действия распространились на внутренние районы за линией обороны, и транспортные колонны, поставлявшие материальные ресурсы, часто подвергались нападениям. Но, как говорится, сколько веревочки не виться, а конец будет. Диверсионные группы из тумана, постоянно устраивая разрушения, в конце концов столкнулись с настоящим призраком. Несколько дней назад Икару услышал потрясающую новость о том, что вечный генин Майта Дай в одиночку убил 5 из 7 мечников тумана. Эта весть потрясла всю Коноху и глубоко шокировала самого Икару. Изначально он полагал, что после того, как убил Куразу Курайгу и Биву Джуза, подобного инцидента не должно было произойти. Но, к его удивлению, все случилось вопреки ожиданиям. Хотя Куразу Курайга и Биву Джуза погибли, деревня Скрытого Тумана быстро выбрала 2 новых владельцев мечей ниндзя, а затем они были убиты Майта Даем, открывшим 8 врат. Это заставило Икару вздохнуть. Инерция мира действительно обладает поразительной силой. Однако некоторые детали все же отличались от того, что он знал. Например, в оригинальной временной линии среди 7 мечников тумана выжили 3. Владелец клыка молнии, Куразу Курайга, владелец обезглавливающего меча, Биву Джуза, и владелец меча Самихода, Фугуки из клана Суикадзен. Теперь же выжили только 2. Владелец меча Самихода, Фугуки из клана Суикадзен, и тот, с кем он когда-то сражался, владелец длинного меча, игла, Курьеру Кушимару. Очевидно, что некоторые изменения все же произошли. Именно из-за этого инцидента деревня Скрытого Тумана, яростно атаковавшая передовую линию, внезапно прекратила наступление. Последние дни на линии фронта царило необычное спокойствие, что дало Икару драгоценную возможность для тренировок без спешки и прерываний. Хотя и в прошедшие дни он не прекращал свою духовную практику, частые миссии все же оказывали негативное влияние на его прогресс. Сейчас все было иначе, он мог полностью сосредоточиться на тренировке. На тихой поляне в лесу Икару закончил очередной раунд тренировки техники отражения сердца, мысленно сосредоточился и отменил теневое клонирование. В следующий момент теневые клоны, практиковавшие различные навыки вокруг, внезапно превратились в облако чакры и исчезли. Одновременно в сознании Икару всплыло множество воспоминаний и опыта тренировок. Раньше одновременное получение такого количества воспоминаний вызывало у него мучительную головную боль. Теперь же, когда его характеристика дух преодолела отметку в 20 пунктов, а духовная сила значительно возросла, он мог легко справиться с этим наплывом информации. Икару закрыл глаза и тщательно переработал полученный опыт и воспоминания, преобразовав их в очки мастерства соответствующих навыков и запечатлев в глубинах своего сознания. Время текло секунда за секундой. В какой-то момент Икару открыл глаза, и в них промелькнул яркий блеск. Он поднял правую руку, раскрыл ладонь, и нити чакры собрались, образуя маленький сюрикен. Сюрикен быстро увеличился в размерах и начал вращаться, разрывая окружающий воздух и создавая пронзительный свистящий звук. Да, это была запретная техника С-ранга, стихия ветра. Вращающийся сюрикен. За более чем полмесяца интенсивных тренировок его навык в этой технике снова поднялся на один уровень, с прежнего ЛВ-6, 1910 000, до нынешнего ЛВ-7, 120 000. Теперь, используя эту технику, он уже чувствовал, что может выполнять ее почти без усилий. Икару мысленно сосредоточился, желая метнуть стихию ветра, вращающийся сюрикен из своей руки. Однако, попробовав несколько раз, он так и не смог этого сделать. В конце концов, Икару мог лишь беспомощно вздохнуть. Как и ожидалось, это все еще невозможно. Уровень 7 был пределом для техники Б-ранга, но не для С-ранга. Поэтому было вполне естественно, что он не мог достичь атаки на расстоянии, которая требовала идеального контроля. Однако, хотя он и не мог атаковать на расстоянии, его понимание стихии ветра поднялось на новую ступень. Икару смутно чувствовал, что дай ему еще немного времени, и он сможет успешно разработать летающие ниндзюцу. Да, прошло больше половины месяца, а он все еще не смог создать эту технику. Сложность задачи оказалась намного выше, чем он предполагал. Но после сегодняшнего дня он должен был быть почти готов к прорыву. Собравшись с мыслями, Икару взглянул на другие навыки в своей панели. Полмесяца – это не так уж много, но и не так мало. За это время, помимо повышения уровня стихии ветра, вращающийся сюрикен, его теневое клонирование, техника поглощения чакры, расинган, скальпель чакры и техника извлечения яда также повысились на один уровень каждая. Теневое клонирование поднялось с ЛВ-4, 1932 000, до ЛВ-5, 385 000. Это повышение уровня позволило ему создавать максимум 20 теневых клонов вместо прежних 15. Более того, чакра, затрачиваемая на эту технику, снизилась с 0,7 от общей чакры всех клонов до 0,6. Снижение на 1% за раз может показаться небольшим, но при многократном использовании экономия чакры становилась весьма существенной. Кроме того, с повышением уровня теневого клонирования, стабильность создаваемых клонов также значительно возросла. Теперь, используя теневых клонов для практики техник, они могли продержаться гораздо дольше. Конечно, это не имело большого значения для его ситуации с обновлением каждый час, но оказало существенную помощь в разработке летающего ниндзюцу. По крайней мере, после повышения стабильности теневых клонов, при новых попытках количество взрывов из-за неконтролируемого выброса чакры заметно уменьшилось. Это незаметно сэкономило ему немало драгоценной чакры и одновременно ускорило процесс разработки. Отведя взгляд, Икару посмотрел на показатели техники поглощения чакры и скальпеля чакры. Обе эти техники повысились в уровне естественным образом из-за частых сражений в последнее время и большого количества использований. Первая поднялась с ЛВ-5, 4705 000, до ЛВ-6, 250 000, и скорость поглощения чакры снова значительно увеличилась. На уровне 5, используя технику поглощения чакры, он мог поглощать 1000 единиц чакры цели в секунду и преобразовывать 90% в свою собственную чакру. Теперь же количество поглощаемой чакры в секунду удвоилось до 2000 единиц, а эффективность преобразования достигла впечатляющих 100%. Можно сказать, что прогресс был огромен. Что касается скальпеля чакры, то он повысился с ЛВ-5, 2505 000, до ЛВ-6, 110 000, без особых изменений в функциональности, просто использование стало более естественным и интуитивным. Были еще расинган и техника извлечения яда. Первый уже давно повысился на один уровень и теперь стремительно продвигался к ЛВ-8. Вторая только что повысилась на один уровень, с ЛВ-4, 952 000, до ЛВ-5, 35 000, улучшив мастерство владения. Помимо этих техник, повысивших свой уровень, еще одна техника была на грани повышения, техника иллюзорного меча. После десятков ожесточенных сражений и постоянных целенаправленных тренировок его техника иллюзорного меча достигла вершины ЛВ-6, и до ЛВ-7 оставался лишь один шаг, а ЛВ-7 был примерно совершенным уровнем владения этой техникой. Можно было предвидеть, что как только эта техника успешно повысится, его способности в ближнем бою несомненно улучшатся, возможно, не радикально, но определенно это стоило ожидания. Размышляя об этом, Икару закрыл панель, использовал теневое клонирование и снова погрузился в состояние глубокой тренировки. Глава 376. Воплощение замыслов на следующий день, после полудня, Икару вновь погрузился в тренировки. И его усилия наконец принесли плоды, техника иллюзорного меча совершила долгожданный прорыв. Открыв панель и увидев показатель техника иллюзорного меча ЛВ-7.00, Икару почувствовал, как в его сознании словно распускается цветок озарений, раскрывая все новые грани мастерства. Дзинь Икару плавно поднялся и одним точным движением извлек длинный клинок. Затем, словно новичок, приступил к методичным, выверенным взмахам. Поначалу его движения были нарочито медленными, но с каждым мгновением темп нарастал, пока, наконец, лезвие не превратилось в размытую полосу, почти неразличимую для обычного глаза. В какой-то момент клинок в руке Икару засиял особым светом, порождая вокруг себя ореол нереальности, подобный миражу в пустыне. В этот миг любой, кто осмелился бы встретиться взглядом с этим сияющим лезвием, неизбежно впал бы в секундное замешательство. Именно в этом и заключалось преимущество техники иллюзорного меча, достигшей совершенства. На уровне ЛВ-6 он уже мог накладывать гендзюцу на технику меча, но это всегда оставалось последовательным действием, сначала атака, затем иллюзия. Даже с его способностью предугадывать движения противника, враг все равно сохранял шанс уклониться. Теперь же граница между реальностью и иллюзией стерлась, и Кару мог постоянно поддерживать гендзюцу на лезвии, позволяя технике действовать в полной гармонии с движениями своего сердца. В такой ситуации, если противник не будет с самого начала полностью игнорировать его клинок, что само по себе самоубийственная тактика, он непременно попадет в ловушку иллюзии. А с нынешней скоростью реакции Кару даже мгновенного замешательства врага будет достаточно, чтобы нанести сокрушительный удар. Можно с уверенностью сказать, что использующий эту технику в ближнем бою обрекает противника на практически неизбежное поражение. Впрочем, у этого приема имелся и существенный недостаток. Метод постоянного поддержания гендзюцу требовал значительных затрат чакры и духовной силы. Даже Икару с его резервами не смог бы применять технику беспрерывно в течение долгого времени. Поэтому, если в этом не было крайней необходимости, он не станет легкомысленно растрачивать свои ресурсы. Придя к такому выводу, Икару плавно вернул клинок в ножны и погрузился в размышления о дальнейших планах. Теперь, когда его техника иллюзорного меча достигла совершенства, а техника мгновенного меча прошла уже большую часть пути на уровне ЛВ-6, настало время для следующего шага. Возможно, пришло время разработать технику теневого меча, подумал он, вспоминая свои прежние замыслы. Еще когда его базовая техника меча находилась лишь на уровне ЛВ-5, он уже строил планы дальнейшего развития. После долгих и тщательных размышлений он наметил три направления: техника теневого меча, техника иллюзорного меча и техника мгновенного меча. Сейчас две последние техники или достигли совершенства, или были близки к этому, и только техника теневого меча все еще оставалась лишь в воображении. Согласно его замыслу, для разработки этой техники требовалось изучить технику теневого клонирования сюрикена, тайное искусство третьего Хокаге Сарутоби Хирузина, которым владели лишь единицы. Раньше Икару планировал воспользоваться способностями Шарингана, чтобы скопировать и изучить ее у самого Хокаге или у Орочимару, но благоприятный момент так и не представился. Теперь оставался лишь один путь – разработать технику самостоятельно. В конце концов, техника теневого клонирования сюрикена основана на базовой технике теневого клонирования, и сейчас его владение последней достигло уровня ЛВ-5, что давало достаточную основу для дальнейших экспериментов и модификаций. Если он преуспеет, то не только обретет чрезвычайно полезный навык ранга, но и выведет задуманную технику теневого меча из области теории в мир практики. К тому времени, мастерски комбинируя технику иллюзорного меча, технику теневого меча и технику мгновенного меча, он станет практически непобедимым в ближнем бою, и это позволит ему сделать очередной значительный шаг на пути к абсолютному могуществу. Слюрп Икару машинально вытер слюну, выступившую в уголке рта от предвкушения, прервал поток своих мыслей и перешел к действию. Решительно скрестив руки, он сложил печать Бзин и применил технику теневого клонирования. Бум, в воздухе взорвалось облако концентрированной чакры, и на поляне материализовались 8 идеально скопированных теневых клонов. Икару поручил семерым из них продолжить предыдущую тренировку, а последнему дал особое задание – начать исследование техники теневого клонирования сюрикена. Незаметно пролетела еще одна неделя. В этот вечер Икару находился вблизи утеса Орлиного Клюва, паря над морской гладью. Пара величественных двухметровых крыльев из чакры простиралась за его спиной, удерживая тело в воздухе, не позволяя ему устремиться вниз. Икару открыл панель и с удовлетворением отметил появление нового навыка «Стихия ветра, крылья ветра, ЛВ-01-100». Да. Потратив почти целый месяц непрерывных усилий, он наконец успешно разработал собственное летающее ниндзюцу. Бледно-голубые крылья за его спиной были зримым воплощением этой новой техники. Что касается эффективности, на текущем начальном уровне техника лишь позволяла ему неподвижно парить в воздухе, без каких-либо дополнительных возможностей. Для любого другого шиноби это едва ли можно было бы считать значимым достижением. Но для Икару это был несомненный успех. Панель уже признала существование этого навыка, а значит, дальнейший прогресс был лишь вопросом времени и усилий. Теперь ему нужно только методично тренироваться, чтобы эффективность техники постепенно приближалась к желаемому уровню. Завершив размышления, Икару деактивировал стихию ветра, крылья ветра. В тот же миг энергетические крылья за его спиной растворились в воздухе, и он плавно опустился на поверхность моря, не теряя времени на сомнения. Икару решительно поднял руки, скрестил их в знакомой конфигурации, сложил печать Бзин и вновь активировал технику теневого клонирования. Мгновение спустя вокруг него материализовалось целых 20 теневых клонов, ожидающих приказа. Икару окинул их взглядом и лаконично скомандовал: «Начинайте». Услышав это, все 20 клонов синхронно сложили необходимые печати, сконцентрировали чакру внутри своих тел и создали за спинами пары энергетических крыльев. Это и было воплощением техники стихия ветра, крылья ветра. Тонкие нити свежего ветра циркулировали внутри этих эфемерных конструкций, поднимая клонов одного за другим в воздух. Сам Икару тоже не оставался праздным наблюдателем. Он активировал ту же технику и, поднявшись в воздух, сосредоточился на тончайших нюансах ощущений, фиксируя малейшие изменения в структуре ниндзюцу. Время медленно текло, отмеряя секунды и минуты тренировки. Со стороны можно было наблюдать, как Икару и его 20 двойников то взмывали ввысь, то опускались к поверхности моря, периодически зависая на месте, чтобы проанализировать полученный опыт. Если в начале их движения были практически идентичны, то постепенно каждый начал развивать свои вариации техники, и через полчаса уже не осталось ни одной пары клонов с одинаковой манерой полета. Именно в этот момент Икару решил завершить эксперимент и отменил технику теневого клонирования. В следующее мгновение его сознание захлестнул колоссальный поток информации. Опыт тренировок и воспоминания каждого клона устремились к нему, словно реки к океану. Икару сосредоточился, тщательно обрабатывая и усваивая каждую крупицу знаний, преобразуя их в драгоценные очки мастерства на своей панели. Благодаря этому его понимание стихии ветра, крылья ветра значительно углубилось. Через некоторое время Икару открыл глаза и негромко произнес: «Еще раз». Произнося эти слова, он вновь активировал технику теневого клонирования. С характерным звуком бум вокруг него материализовалось очередное поколение из 20 идентичных клонов. Опираясь на только что полученные знания, они сразу приступили к усовершенствованию стихии ветра, крылья ветра. Вскоре все они вновь поднялись в воздух, но теперь их движения разительно отличались от предыдущих. По сравнению с тем, что было всего полчаса назад, сейчас их полет стал заметно более легким и изящным. Они действительно напоминали птиц, свободно парящих в небесных просторах. Раньше Икару никогда не посвящал себя полностью тренировке одного навыка, концентрируя все ресурсы на его развитии. Теперь же он в полной мере ощутил потенциал своей системы развития, она действительно давала преимущество, подобные ошибки в программе мироздания. Хотя он не мог, подобно Наруто, создавать тысячи теневых клонов и наслаждаться тысячекратно ускоренным прогрессом, благодаря уникальной особенности панели мастерства, один раз понял, навсегда твое, его развитие все равно происходило с впечатляющей скоростью. Чтобы максимально эффективно использовать возможности своей системы, В последующее время он отменял технику теневого клонирования каждые полчаса, суммируя и интегрируя накопленный опыт, преобразуя его в бесценные очки мастерства. Затем, опираясь на новый уровень понимания, он продолжал совершенствоваться, раз за разом поднимая планку своих возможностей. Используя эту методику, всего за 2 часа до и после заката Икару не просто освоил стихию ветра, крылья ветра, но и продвинулся значительно дальше начального уровня. Теперь его версия техники вышла за рамки простого парения в воздухе. Глава 377. Парящий на ветру Икару поднял руки, методично сложил печати, направил чакру внутри тела и применил ниндзюцу, стихия ветра, крылья ветра. В следующий момент за его спиной появилась пара крыльев бледно-голубого цвета. По сравнению с первоначальным вариантом, после повышения до LV1 и освоения начального уровня, его крылья из чакры претерпели немало изменений. Самым заметным стала их длина, они уменьшились с примерно 2 метров до менее 1,5, выглядя теперь гораздо компактнее. Хотя размер и сократился, эффективность значительно возросла. Повинуясь мысленному приказу, поток чакры стихии ветра вырвался из крыльев. Вслед за этим ноги Икару оторвались от поверхности моря, и все его тело поднялось в воздух. Чакра продолжала истекать, и его фигура поднималась все выше и выше. Вскоре он удалился от морской поверхности и оказался высоко в небе. Глядя вниз на постепенно уменьшающийся вдали утес орлиного клюва, Икару невольно ощутил легкий трепет в сердце, нормальная реакция существа, привыкшего к жизни на земле и внезапно оказавшегося на большой высоте, обычно называемой боязнью высоты. За прошедшее время, хотя Икару и постоянно тренировал технику стихия ветра, крылья ветра, он еще никогда не поднимался так высоко, действительно как девушка на свадебный паланкин, в первый раз. Вдох, выдох. Сделав глубокий вдох и медленно выдохнув, Икару преодолел страх в своем сердце. Он перестал обращать внимание на то, что внизу, сосредоточился и легонько взмахнул крыльями чакры за спиной. В следующий момент его фигура устремилась вперед. Верно, когда его техника стихия ветра, крылья ветра достигла LV1, он уже мог летать. Но что касается скорости полета, поэкспериментировав немного, Икару примерно оценил результат, около 10 метров в секунду, то есть 36 километров в час. Такая скорость соответствовала электромобилю из его прошлой жизни, а в этом мире она не превышала скорость бега большинства ниндзя. Кроме того, был еще расход чакры, применение техники стихия ветра. Крылья ветра для полета потребляло колоссальное количество энергии. Даже Икару чувствовал некоторую боль от такого расхода. Конечно, у этой техники были и преимущества. По крайней мере, летая с ее помощью, можно было полностью игнорировать рельеф местности внизу, а двигаясь по прямой линии, несомненно, экономить немало времени. Таким образом, учитывая, что сейчас техника была всего лишь LV1, и с повышением уровня ее можно будет постоянно совершенствовать, действительно можно было сказать, что будущее выглядит многообещающим. Вернувшись к реальности, Икару взглянул на небо, солнце уже село, и ночь вот-вот должна была опуститься. Не видя смысла задерживаться дольше, он направился прямиком к утесу Орлиного Клюва. Однако, едва приблизившись, он увидел, как несколько ниндзя-канахи выскочили из укрытия, достали кунаи и, подняв головы к нему, крикнули: «Кто там?» Услышав это, Икару посмотрел в их сторону, активировал шаринган и понял, что это несколько часовых форпоста. Только что успешно разработав летающие ниндзюцу, он был настолько воодушевлен, что забыл о том, что эта сторона всегда находилась под пристальным наблюдением форпоста. Летя сюда так открыто, он, конечно, привлек к себе внимание. «Возможно, мне стоит изучить какое-нибудь ниндзюцу для сокрытия своего присутствия», — мелькнула мысль в голове Икару, но он быстро отбросил ее. Сейчас было не время думать об этом, и чтобы избежать большего недоразумения, Икару взмахнул крыльями и полетел вниз. «Командир!» — удивленно воскликнули несколько человек, когда он приземлился и они разглядели его внешность. «Да, это я», — кивнул Икару, а затем немедленно произнес пароль. «Здесь, конечно, невозможно было опознать личность только по внешности. В конце концов, и техника трансформации, и некоторые другие ниндзюцу могли изменить внешность ниндзя. Поэтому такие вещи, как пароли, были весьма распространены. И только после того, как Икару произнес пароль, эти люди полностью успокоились». Вслед за этим кто-то с любопытством спросил: «Командир, у вас получилось?» Говоря это, Этот человек посмотрел на еще не исчезнувшие крылья чакры за спиной Икару. Услышав вопрос, Икару взглянул на говорившего и, увидев, что это молодой чунин из клана Учиха, сразу все понял. Только соклановец мог задать такой вопрос. В конце концов, в любом мире духовная практика была довольно личным делом, а для ниндзя, ценящих разведданные как собственную жизнь, это было особенно верно. Хотя его попытки разработать летающие ниндзюцу не были особенно засекречены, и многие в форпосте знали об этом, они не стали бы просто так спрашивать. Только те, кто принадлежал к тому же клану и был достаточно близок к нему, осмелились бы так поинтересоваться. Возможно, из-за радости в сердце, Икару не рассердился, просто слегка кивнул и ушел. Глядя на удаляющуюся спину командира, Учиха Вакау с завистью произнес: «Вот бы и мне когда-нибудь стать таким же, как командир». Услышав это, несколько окружающих людей усмехнулись. «Вакау, не мечтай, командир, настоящий гений, тебе до него далеко». «Да, Вакау, хоть ты и принадлежишь к клану Учиха, как и командир, я не думаю, что ты сможешь его догнать», — поддержал кто-то. Услышав это, лицо Учихи Вакау покраснело, и в нем пробудился юношеский дух соперничества. Он выпрямил шею и сказал: «Вы еще увидите, рано или поздно я превзойду командира и докажу вам это». «Ха-ха-ха». Услышав эти слова, все громко рассмеялись, явно не веря, что он сможет это сделать. Икару не знал об их разговоре. Ответив на вопрос Учихи Вакау, он развеял крылья чакры и прямиком вернулся в свое жилище. В комнате Икару немного привел себя в порядок, приготовил еду, утолил голод, а затем начал обдумывать свой дальнейший путь. Теперь, когда его летающее ниндзюцу было успешно разработано, и дальше нужно было только упорно тренироваться, настало время строить планы на будущее. После долгих размышлений Икару составил четкий план действий. Во-первых, согласно предыдущему плану, исследовать секретные техники связи, чтобы усилить способность обмена информацией между основным телом и теневым клоном. Во-вторых, подготовиться к разработке техники теневого меча, исследуя технику теневого клонирования сюрикена на основе теневого клонирования. Наконец, самое важное, связаться с кланом и попросить прислать книги и свитки о развитии чакры земляной природы. Да, он уже готовился освоить четвертый тип стихийной природы чакры. Успех в разработке стихии ветра. Крылья ветра заставил его почувствовать, что его владение чакрой стихии ветра снова поднялось на ступень выше, и в ближайшее время сложно было ожидать больших успехов в этом направлении. Поэтому, после долгих размышлений, он решил приступить к освоению четвертого типа стихийной природы чакры. Что касается того, почему он выбрал стихию земли, а не стихию молнии, причина была проста: ему не хватало защиты. Конечно, сейчас его характеристика телосложения была очень высокой, и его физическая сила превосходила обычных ниндзя на большую величину, но он все же оставался простым смертным. При ранении он истекал кровью и мог умереть. Поэтому, чтобы компенсировать этот недостаток, он планировал изучить одно или два защитных ниндзюцу. А по сравнению со стихией молнии, стихия земли, несомненно, лучше подходила для этой цели. Техника Кокузу — стихия земли. Земляное копье произвела на него глубокое впечатление. К сожалению, тогда он еще не освоил чакру земляной природы, поэтому не мог скопировать ее. Однако он верил, что с тысячелетним наследием клана Учиха найти одно или два похожих ниндзюцу не должно быть проблемой. Конечно, и среди техник стихии молнии были такие, как режим чакры стихии молнии, которые отличались сильной защитой, но большинство техник стихии молнии все же славились своей атакующей силой, так что не стоило затруднять клан Учиха. А что касается того, согласится ли клан Учиха? Смешно, ведь теперь он был визитной карточкой клана Учиха, как они могли не согласиться? С этой мыслью Икару достал бумагу и кисть, и начал писать письмо. Операция прошла успешно, без осложнений, обновления возобновились. Глава 378. Полномасштабное наступление. На следующий день, ранним утром, Икару вызвал к себе Учиху Тикку и передал ему заранее подготовленное письмо. «Что это?» Учиха Тикка с недоумением посмотрел на конверт в своих руках. «Письмо для старейшины Каджина. Передай его ему», — пояснил Икару, встретив вопросительный взгляд собеседника. «Старейшине Каджину». «Хорошо», — кивнул Учиха Тикка, услышав просьбу. Не спрашивая о содержании письма, он сразу прикусил большой палец до крови, а затем последовательно сложил пять печатей. Кабан, собака, петух, обезьянами. Используя кровь как проводник, Он выполнил технику призыва. Бум. В следующий момент в клубах чакры появился небольшой ниндзя-кот, поразительно похожий на толстого рыжего кота из прошлой жизни. Это было призывное существо Учихитипки. Мяу-у-у. Появившись, ниндзя-кот мяукнул, а затем широко раскрыл пасть и сладко зевнул, всем своим видом показывая, что прошлой ночью он явно не выспался. Учихитипка не обратил на это внимания. Он присел рядом, посмотрел на рыжего кота и сказал: «Малыш, помоги мне, пожалуйста». Увидев, что привлек внимание кота, он протянул письмо со словами: «Вот, доставь это старейшине Каджину». С этими словами он начал запихивать письмо в пасть кота. При виде этого рыжий кот по-человечески закатил глаза и неохотно раскрыл пасть пошире. Проглотив письмо, он тут же исчез. Глядя на исчезающий силуэт, Учихитипка поднялся и обратился к Икару: «Готово. Максимум через день малыш доставит письмо». «Хорошо», — Икару кивнул. После короткого разговора они разошлись по своим делам. Точнее, Учихитипка отправился заниматься своими обязанностями, а Икару, закончив завтрак, направился тренироваться в лес за форпостом. В эти дни в деревне Скрытого Тумана царила редкая тишина, и он, разумеется, стремился использовать каждую минуту этого затишья для усиления своих навыков. Незаметно пролетело еще два дня. Этим вечером в лесу Икару завершил дневные тренировки, отозвал все свои теневые клоны и внимательно оценил достижения прошедших дней. После успешной разработки летающего ниндзюцу он направил все 7000 очков чакры, ранее используемых для создания техники, на повышение уровня мастерства. Теперь, спустя два дня интенсивных тренировок, его уровень мастерства вырос с LV1, 70-200, до LV2, 35-500. С продвижением до LV2 его техника «Стихия ветра», «Крылья ветра» претерпела заметные изменения. Наиболее существенным стало увеличение скорости полета. По сравнению с предыдущим уровнем, скорость удвоилась, с 10 метров в секунду до 20, что в пересчете составляло внушительные 72 километра в час. Несомненно, это была уже весьма достойная скорость. А самое главное, чакры для поддержания такой скорости требовалось ненамного больше, чем прежде. Если прежний расход чакры при скорости 36 км в час казался почти непозволительной роскошью, то при 72 км в час этот расход уже можно было считать приемлемым. В конце концов, иногда время равноценно жизни. Возможность сократить время передвижения вдвое определенно стоила дополнительных затрат энергии. Помимо этого, Икару явственно ощущал, что его тело снова приблизилось к порогу трансформации. После примерно 40 дней непрерывных тренировок он накопил достаточный фундамент, и максимум через 3-4 дня достигнет критической точки. Тогда, активировав Мангекё Шаринган и направив силу власти над человеком, он легко прорвет существующие ограничения и поднимет характеристику телосложения на новый уровень. В результате у него появится достаточно чакры для разработки секретных техник связи и техники теневого клонирования сюрикена. Хотя он уже твердо решил двигаться в этих двух направлениях, из-за нехватки свободной чакры последние два дня он в основном занимался теоретическими исследованиями, не переходя к практическим экспериментам. Только уверенность в скором преображении тела и увеличении скорости восстановления чакры позволяла ему терпеливо ждать. В противном случае он давно бы уже перераспределил имеющиеся ресурсы. Впрочем, такой подход тоже имел свои преимущества. Проведя сначала теоретические исследования, а затем практические эксперименты, он сможет значительно сэкономить расход чакры. Все эти мысли промелькнули в голове Икару, и он, отбросив дальнейшие размышления, поднялся с земли и направился к форпосту на вершине утеса. Полчаса спустя, быстро поужинав, Икару вошел в зал для совещаний, где несколько его подчиненных уже ожидали его. Не теряя времени на формальности, он сразу попросил каждого отчитаться о проделанной за день работе. Хотя большинство повседневных дел он перепоручил своим людям, для полного контроля над текущей ситуацией на форпосте Икару ежедневно выслушивал подробные отчеты о выполненных заданиях. Так, в случае внезапного нападения противника, он всегда будет обладать полной картиной происходящего. Вскоре отчеты были завершены. Убедившись, что ничего необычного не произошло, Икару в общих чертах распределил задания на следующий день и покинул зал. Вернувшись в свои покои, он не стал сразу отдыхать. Как обычно, принял позу лотоса и начал применять технику мистической ладони вместе с техникой отражения сердца, одновременно укрепляя тело и стимулируя дальнейшую эволюцию Шарингана. Время неумолимо текло. Вскоре наступила глубокая ночь. Яркий лунный свет, проникающий через окно, озарил лицо Икару, когда он наконец открыл глаза. В его взгляде читалась глубокая усталость. «Наконец-то закончил», — пробормотал он, опуская руки. Больше не думая ни о чем, Икару с трудом поднялся, добрел до кровати, расслабил напряженные плечи и рухнул на постель. Всего через несколько секунд из его уст послышалось тихое размеренное посапывание. Он провалился в глубокий сон, не заметив, как быстро его сознание погрузилось в темноту. В то же самое время на море, в нескольких десятках километров от утеса Орлиного Клюва, под серебристым лунным светом медленно и беззвучно скользили несколько кораблей. На их борту не горело ни единого огонька, и стояла гробовая тишина, точь-в-точь как у призрачных судов из древних легенд. Разумеется, это были отнюдь не призраки, а боевые корабли деревни Скрытого Тумана. После значительных потерь диверсионного отряда деревня Скрытого Тумана, выдержав недельное затишье, вновь перешла к решительным действиям. И судя по масштабу приготовлений, на этот раз речь шла не о мелкой пограничной стычке. Действительно, операция обещала быть крупной. Не только утес Орлиного Клюва, но и несколько других стратегических точек были отмечены как цели для атаки этой ночью. Сегодня деревня Скрытого Тумана, без преувеличения, бросила в бой все свои силы. В этот момент на передовой базе, расположенной на юго-востоке страны Волны, служившей плацдармом для Шиноби Тумана, почти не осталось боевых ниндзя. На этот раз все они выдвинулись вместе с основными силами на передовую. Деревня Скрытого Тумана планировала одним мощным, сокрушительным ударом полностью прорвать оборонительную линию Канахи вдоль восточной границы страны огня и решительно продвинуть линию фронта вглубь территории противника. Однако деревня Скрытого Тумана не собиралась действовать опрометчиво. Тщательно выбранные для атаки точки представляли собой самые уязвимые участки различных оборонительных линий. За длительный период противостояния разведка Тумана успела досконально изучить эти базовые данные. Раньше, даже обладая такой информацией, они не решались на полномасштабную операцию. Пока не было детальных сведений о распределении сил в этих форпостах и не разработана целенаправленная стратегия, командование не давало разрешения на начало решительного наступления. Однако совсем недавно элитные шиноби Анбу Скрытого Тумана добыли именно те разведданные, которые открыли возможность для решающего удара. После тщательной проверки достоверности полученной информации деревня Скрытого Тумана незамедлительно привела в действие план полномасштабного наступления. И именно этой ночью должна была начаться давно готовившаяся атака. Глава 379. Пламя войны разгорается вновь глубокая ночь. Высоко в небе сияла полная луна, заливая серебристым светом окрестности. На утесе Орлиного Клюва, со стороны обращенной к морю, четверо шиноби Канахи вели неторопливую беседу, перебрасываясь редкими фразами. Тишина ночи и мерный шум волн успокаивали, создавая иллюзию безопасности. Внезапно один из них замер, вглядываясь в морскую даль, и тревожно окликнул командира. «Командир, взгляните туда, что это движется по воде?» Услышав оклик, предводитель маленького отряда немедленно устремил взгляд в указанном направлении. На бескрайней морской глади несколько темных точек стремительно приближались к берегу. Он напряг зрение, пытаясь различить, что это, и в следующий момент его лицо исказилось от осознания опасности. «Быстро, подайте сигнал тревоги!» – поспешно выкрикнул он. «Вражеская атака!» Но ответа не последовало. Легкий металлический запах крови коснулся его ноздрей. Почувствовав неладное, он инстинктивно обернулся и застыл от увиденного. Неизвестно, когда за его спиной возникли двое шиноби в черных плащах с масками на лицах. Трое его товарищей уже лежали на земле с перерезанными горлами, их кровь впитывалась в землю. Анбу Скрытого Тумана, Икеда Такиши изумленно выдохнул, увидев на масках незнакомцев четыре изогнутые линии, напоминающие одновременно текущую воду и клубящийся туман. Произнося эти слова, он попытался отступить назад, но было уже поздно. Чвак раздался влажный звук лезвия, входящего в плоть. Один из Анбу Тумана молниеносным движением вонзил кунай прямо в сердце Икеды. Пуф фонтан алой крови вырвался изо рта раненого. Превозмогая нестерпимую боль, он попытался закричать, чтобы предупредить гарнизон, но не успел издать ни звука. Второй кунай рассек его горло, оборвав последнюю попытку поднять тревогу. Так отряд Икеды Такиши был полностью уничтожен, и никто из них даже не успел подать сигнал об опасности. Закончив с этим, двое Анбу Тумана обменялись быстрыми взглядами и синхронно кивнули друг другу. Затем, не обращая внимания на четыре безжизненных тела, Они бесшумно устремились вглубь утеса Орлиного Клюва, в направлении основного форпоста. Пройдя примерно несколько десятков метров, они заметили, как из-за огромного валуна выскользнули две тени. Это были еще двое анбу скрытого тумана, также облаченные в черные плащи с масками на лицах. «Как прошло?» – спросил тот анбу, что убил Экиду. Его хриплый голос, приглушенный маской, звучал еще более зловеще в ночной тишине. «Все прошло гладко», – ответил один из новоприбывших. «Скрытый дозор полностью ликвидирован. Караул, который Коноха выставила в этом месте, естественно, не ограничивался только теми четырьмя, что несли открытую вахту. Помимо отряда Экиды Такиши, в тени всегда находился еще один отряд, ответственный за наблюдение за происходящим вокруг. Такая расстановка, один явный и один скрытый отряд, в обычных обстоятельствах даже при внезапном нападении позволила бы им успеть поднять тревогу. Однако сегодняшняя операция была критически важна для деревни Скрытого Тумана. Они направили на задание элитных бойцов Анбу, чья сила и мастерство намного превосходили возможности обоих отрядов Конохи. К тому же, в последние дни Скрытый Туман вел себя подозрительно тихо, из-за чего шиноби Конохи невольно утратили бдительность. Эти два фактора, сложившись вместе, и привели к сегодняшней катастрофе. Убедившись, что и открытый, и скрытый дозоры ликвидированы, маленький отряд Анбу Тумана не стал продвигаться дальше. Они умело затаились среди камней и растительности, ожидая прибытия основных сил. Их задачей было убедиться, что Коноха не обнаружит следы основного войска в первые критические минуты, и теперь, когда миссия была выполнена, они благоразумно не собирались делать ничего лишнего. Нужно отметить, что их действия были абсолютно правильными. Конечно, они с легкостью разделались с отрядом Экиды Такиши, но это вовсе не означало, что дальше они могли бы продвигаться беспрепятственно. Чем ближе к форпосту, тем плотнее становилась оборона Коноха. Стоило им продвинуться еще дальше, как их присутствие неминуемо было бы обнаружено, и Коноха успела бы подготовиться к атаке. К счастью для нападавших, эти шиноби были элитными анбу тумана с богатым боевым опытом, и они не совершали ошибок новичков. В результате Коноха оставалась в полном неведении о приближении вражеских сил, а это означало, что защитники будут застигнуты врасплох. В одной из комнат форпоста Икару крепко спал, утомленный дневными тренировками. Его чуткий сон внезапно прервал пронзительный вой сигнальной сирены. В следующее мгновение его глаза распахнулись, и в них немедленно проявился трехтомой шаринган, наполняя радужку красным светом с тремя черными метками. Одним движением он схватил лежащие рядом ножны с мечом и в мгновение ока оказался на ногах. Бум, оглушительный взрыв сотряс воздух. Икару сразу узнал характерный звук детонации взрывных печатей. Вслед за этим до его слуха донеслись хаотичные боевые кличи и звуки яростной схватки, разрывающие ночную тишину. «Скрытый туман», — пробормотал Икару. И в следующий момент он уже оказался за пределами своей комнаты. Расширив восприятие, Икару немедленно уловил множество незнакомых энергетических сигнатур. Несколькими стремительными прыжками он взобрался на самую высокую точку форпоста и ужаснулся увиденному. Бесчисленные шиноби тумана окружили периметр плотным кольцом. Их количество превосходило все предыдущие атаки, не меньше 5-6 сотен бойцов образовали живую волну, накатывающую на форпост. Видя, как внешние патрули вынуждены отступать под натиском превосходящих сил противника, Икару без колебаний сложил пальцы в молниеносную последовательность печати и применил технику. Стихия ветра, крылья ветра. В следующий момент его ноги оторвались от земли, и он взмыл в воздух, устремляясь к полю боя. Пролетев над сражающимися войсками обеих сторон, Икару направился прямо к тылу армии Тумана, где враги еще только готовились вступить в бой. Глядя на шиноби Тумана, которые все еще собирались в боевые группы, он стремительно сложил печати и применил мощную технику. Стихия огня, техника великого огненного шара. Из его рта вырвался огненный шар размером с кулак, который на лету стремительно увеличился, превратившись в гигантский пылающий сгусток диаметром 4-5 метров. Раскаленная сфера с воем устремилась вниз, прямо на скопление шиноби тумана. Почувствовав накатывающие сверху волны испепеляющего жара, один из генинов тумана поднял голову. В следующий момент его лицо застыло в выражении ужаса, и он невольно прошептал: «Что это?» Бам! Гигантский огненный шар обрушился на землю и взорвался, мгновенно превратив обширный участок в бушующее огненное море. Пламя поглотило более десятка шиноби тумана, не оставляя им шанса на спасение. В следующий миг ночной воздух наполнился криками боли, объятые пламенем шиноби тумана корчились в агонии, их искаженные силуэты напоминали мучающихся призраков. Эта адская сцена мгновенно ошеломила окружающих шиноби тумана, на мгновение парализовав их волю к наступлению. Однако Икару не обращал внимания на произведенный эффект. Сейчас у него была только одна задача – максимально задержать наступление скрытого тумана. Только так можно было выиграть драгоценное время для шиноби Конохи внутри форпоста, чтобы они смогли организовать эффективную оборону. В противном случае весь форпост со всеми защитниками рисковал быть сметенным этой живой волной. Икару резко изменил направление полета, нацелившись на другое скопление вражеских шиноби, и снова сложил серию печатей, активируя следующую технику. Стихия огня. Техника огненного дракона. Из его рта вырвался мощный поток пламени, который на лету принял форму извивающегося огненного дракона. Пылающее создание с ревом устремилось прямо в толпу врагов, оставляя за собой след из искр. Снова воздух наполнился криками боли и отчаяния. Икару не стал проверять результат своей атаки, мощным взмахом крыльев из чакры он уже переместился в другое место. Стихия огня. Техника огненного дракона. Еще один огненный дракон, извергнутый из его уст, ворвался в плотные ряды шиноби тумана, сея хаос и разрушение. Икару не тратил время на оценку эффективности своих атак. Применив технику, он сразу перелетал в новую позицию и продолжал ударять по вражеским силам, постоянно меняя местоположение после каждой атаки и никогда не задерживаясь в одной точке. Он не давал шиноби тумана возможности нацелиться на него или предугадать следующий удар. Его стремительные огненные атаки посеяли панику и хаос в тылу вражеских сил, существенно замедлив их продвижение к форпосту. Глава 380. Преимущество в воздухе. А-а-а. Снизу донеслись мучительные крики боли. Учиха Икару не обратил внимания на ниндзя тумана, корчившихся в пламени. Завершив технику, он сразу же взмыл ввысь, чтобы найти новую цель. Вскоре его взгляд выхватил еще одно скопление шиноби тумана, и в следующий миг он уже был готов сложить печати для атаки. Однако именно в этот момент водяной дракон внезапно взмыл в небо и устремился к нему. Техника водяного дракона. Икару мгновенно узнал это ниндзюцу. Проследив траекторию атаки до источника, он увидел знакомый силуэт, женщину в синем платье с длинными красно-каштановыми волосами. Кто это мог быть, если не Терумимей? Отведя взгляд, Икару слегка взмахнул чакровыми крыльями за спиной и мгновенно сместился в сторону. Водяной дракон пролетел мимо, не причинив ему ни малейшего вреда. Избежав атаки, Икару без колебаний немедленно поднял руки, мгновенно завершил последовательность печати и применил ниндзюцу. Стихия ветра, лезвие ветра. Эту технику он уже довел до совершенства, и ее мощь теперь значительно превосходила прежнюю. Почти мгновенно он создал ветряное лезвие длиной более 10 метров, которое молниеносно устремилось прямо вниз, нацелившись на Терумимей. Почувствовав холодок, пробежавший по позвоночнику, Мей инстинктивно бросилась в сторону. Ей удалось увернуться, но нескольким шиноби тумана рядом с ней повезло гораздо меньше. Один из них был рассечен ветряным лезвием пополам и, очевидно, был обречен, а двое других остались без конечностей, представляя жалкое зрелище. Воздух наполнился их отчаянными криками боли. Икару не обратил на это внимания и снова поднял руки, складывая печати для очередной техники. Однако в этот момент налетел мелкий дождь. На теле он почти не ощущался, но как только капли коснулись его крыльев, они начали немедленно разрушать структуру чакры, из-за чего Икару на мгновение потерял равновесие. За долю секунды он осознал, что с этим дождем что-то не так. Его шаринган быстро просканировал местность внизу, и вскоре он обнаружил источник техники, человека в черном плаще с маской на лице, несомненно, члена Анбу скрытого тумана. Анбу тумана. Икару задумался и внезапно извлек из памяти своей прошлой жизни информацию о соответствующей технике. Стихия воды. Дождь недовольства. Это было тайное ниндзюцу деревни скрытого тумана, способное ослабить любую технику и секретные приемы на основе чакры, кроме техник водной стихии. Очевидно, его стихия ветра, крылья ветра попадала под ее воздействие. Все эти мысли промелькнули в его голове за мгновение. Икару быстро изменил последовательность печати и применил контртехнику. Стихия воды. Снаряд водяного дракона. В следующий момент он создал водяного дракона, который устремился прямо на противника. После достижения шестого уровня его техника создавала особенно крупного водяного дракона, вызывающего ощущение невероятного давления. Теперь, когда этот дракон еще и спускался с небес, давление ощущалось подавляюще. Однако, несмотря на такую мощь, член Нанбутумана ни на шаг не отступил, продолжая поддерживать эффект техники стихия воды. Дождь недовольства, непрерывно ослабляя чакровые крылья за спиной Икару. Неужели он искал смерти? Конечно, нет. Прямо перед тем, как водяной дракон Икару должен был достичь земли, еще один водяной дракон, размером ничуть не уступающий первому, взмыл в небо и столкнулся с ним. Бам! Раздался глухой звук. Два водяных дракона столкнулись и превратились в каскад брызг, разлетевшихся по всему небу. Атака Икару была нейтрализована. Без сомнения, этот прием выполнила Терумимей. Было видно, как она тяжело дышала, тяжело втягивая воздух, очевидно, действуя на пределе своих возможностей. Увидев это, Икару молниеносно достала из сумки несколько сюрикенов и метнула их, целясь одновременно в Мей и члена Анбутумана. Однако прежде чем сюрикены приблизились к ним, с боковой стороны вылетело более десятка кунаев, которые с хирургической точностью перехватили все брошенные им снаряды. Более того, несколько кунаев полетели прямо в Икару, заставив его слегка взмахнуть крыльями, чтобы уклониться от внезапной атаки. Повернув шаринган в направлении, откуда прилетели кунаи, он увидел трех членов Анбутумана и нескольких джонинов, спешащих на помощь своим товарищам. Очевидно, после этой затяжной стычки противники наконец сориентировались в ситуации. Теперь, даже если бы Икару захотел отступить, это было бы не так просто сделать. Однако Икару не выказывал особого беспокойства. В конце концов, его целью было задержать наступление тумана, и тот факт, что ему удалось отвлечь на себя столько элитных шиноби, уже можно было считать тактическим успехом. Обернувшись, чтобы быстро оценить ситуацию в направлении форпоста, он убедился, что продвижение войск деревни скрытого тумана заметно замедлилось по сравнению с начальным стремительным натиском. В этот момент снова налетел мелкий дождь. Внизу еще один из трех членов Анбутумана также применил технику стихия воды. Дождь недовольства. Ощутив, что его чакровые крылья разрушаются с удвоенной скоростью, Икару без колебаний немедленно взмыл еще выше в небо. Затем он завершил последовательность печати обеими руками, сделал глубокий вдох и с силой выдохнул, применив мощную технику. Стихия ветра. Великий порыв. Действительно, стихия воды. Дождь недовольства могла ослабить любую технику, кроме техник водной стихии. Но у нее также был предел эффективности. Когда Икару разом потратил 2000 единиц чакры на стихию ветра, великий порыв, мелкий дождь оказался бессилен против его техники. Более того, вызванный им шквальный ветер полностью рассеял весь дождь в небе. Увидев это, Терумимей немедленно скомандовала: «Все вместе атакуйте!» В одно мгновение кунай, сюрикены, взрывные печати, ниндзюцу, всевозможные атаки устремились к Икару со всех сторон. Стихия ветра, крылья ветра Икару были всего лишь второго уровня, и хотя скорость полета значительно увеличилась, маневренность все же оставляла желать лучшего. Несмотря на шаринган, который позволял ему ясно видеть траектории атак, он физически не мог уклониться от такого шквала. Вынужденно, ему пришлось подниматься еще выше. Оказавшись на большой высоте, Икару оказался в парадоксальной ситуации. Шиноби тумана уже не могли его достать, но в то же время он тоже потерял возможность эффективно атаковать их. Все известные ему техники имели ограничения по дальности, и он не мог применять их с такой высоты. На некоторое время обе стороны оказались в тактическом тупике. Посреди поля боя повисло напряженное и безмолвное противостояние. Через некоторое время Икару первым не выдержал этого затишья. У него не было выбора, деревня скрытого тумана в этот раз мобилизовала слишком много бойцов. Терумимей, поняв, что пока не может справиться с летающим противником, просто перераспределила силы, отправив чунинов и генинов продолжать основное наступление, а сама осталась с несколькими джонинами, чтобы сдерживать Икару. Если ситуация не изменится, форпост рано или поздно падет, поэтому Икару решил действовать первым. Однако он не стал вступать в смертельную схватку с Терумимей и ее элитными шиноби. Хотя с его нынешним уровнем силы он не боялся этих противников, раз уж он разработал технику полета стихия ветра, крылья ветра, было бы глупо не использовать ее тактические преимущества. Поэтому он просто пролетел над группой элитных ниндзя и направился к основным силам шиноби тумана, продвигавшимся к форпосту. Увидев этот маневр, Терумимей и остальные джонины помрачнели. Недаром в мире шиноби считалось, что овладение способностью летать дает огромное преимущество в бою. Как сейчас с Икару, вступать в бой или нет решал только он сам, а без специальных средств противодействия противникам оставалось лишь беспомощно наблюдать, глотая пыль позади него. Глава 381. Уязвимое место, проклятие. Терумимей перекосило лицо, когда она увидела улетающего в небо Икару. Тихо выругавшись, она тут же скомандовала: «В погоню!» Сказав это, она первой устремилась вперед. Увидев это, остальные джонины тумана переглянулись и тоже последовали за ней. Однако разница в скорости была очевидна. Икару свободно парил в небе, не встречая никаких препятствий, в то время как преследователи могли лишь бежать по земле, вынужденные обходить многочисленные преграды. Их скорость никак не могла сравниться с его. Когда они наконец прибыли на поле боя, то увидели Икару, парящего высоко над землей и непрерывно обрушивающего различные ниндзюцу на шиноби тумана внизу. Хотя туманники пытались отвечать контратаками, они не могли создать для него серьезной угрозы, в основном находясь в вынужденной обороне. За короткое время они понесли огромные потери. Раньше, когда Икару атаковал и тут же менял позицию, это делалось для замедления темпа наступления шиноби тумана, а также чтобы уклоняться от контратак Терумимея и других джонинов, поэтому он не мог нанести туманникам существенный урон. Теперь же, когда этих забот не стало, его преимущество в воздухе проявилось в полную силу. С помощью шарингана, глядя сверху вниз, он без труда наносил сокрушительные удары по отрядам скрытого тумана. Пользуясь этой возможностью, находившиеся поблизости шиноби Конохи начали собираться вместе и шаг за шагом сдерживать атаки противника. Видя, что ситуация здесь стабилизировалась, Икару обернулся и бросил взгляд на спешащих к нему Терумимея и ее спутников. Без малейших колебаний он стремительно сложил печати, глубоко вдохнул и применил технику.